Я чувствовал, что темным приходится туго. Кажется, вмешался шеф ночного дозора Гессер. И минимум еще двое очень сильных магов находились сейчас там, у подруливающего к стоянке самолета. И тут сквозь стену аэровокзала прорвались четверо. Конечно, все они были иными. Все как на подбор, высокие, плечистые, светловолосые и голубоглазые. Эдакие классические викинги рубежа 20 и 21 веков. В одинаковых алясках и с одинаковыми сумками. Непокрытые волосы были взъерошены, и что-то мне подсказывало. Виноват в этом вовсе не ветер. Почему они оставались в человеческом, а не в сумеречном облике, я сразу и не понял. Лишь когда посмотрел на них в человеческом мире и растерянно рассмеялся, то дошло. Сумеречный облик, подсознательная мечта иного, может быть очень разным. Они шли, почти бежали через зал мимо меня к выходу. Туда, где ярким световым пятном выделялась перед зданием аэровокзала автостоянка. Мимо меня. Едва они поравнялись со мной, справа вдруг вспух темно-синий цветок размером с грузовик «Урал». Всех, кто находился в сумраке, швырнуло на землю. Лежа на спине, я приподнял голову. Синяя вуаль, похожая на исполинскую медузу Аурелию, колыхаясь, висела в воздухе. Но я чувствовал, там, за призрачной завесой, сейчас что-то произойдет. Я угадал. В синей мгле открылся портал. Рядом за прозрачной перегородкой в багажном зале. Ослепительно белым сиянием резануло по глазам, и в сумраке стало ненормально светло, хотя по-прежнему напрочь отсутствовали тени. Это было до жути странное зрелище. Невыносимо яркий свет и ни намека на тень. Светлых было двое. Шеф ночного дозора и молодая симпатичная женщина, волшебница весьма впечатляющей силы. «Вы в моей власти», — громко сказал Гессер, исполняя короткий экономный пас. «Встаньте!» Обращался он к викингам. На меня, валяющегося ближе всех к порталу, светлые внимания не обращали. Один из викингов что-то зло и отрывисто сказал по-английски. Гессер ответил. Я мрачно пожалел, что не понимаю ни слова. Потом викинги встали и послушно направились к порталу. Я собрался подняться и даже успел встать на четвереньки. Когда третий из викингов поравнялся со мной, четвертый вдруг резко ушел глубже в сумрак. Гессер среагировал сразу же, набросил на оставшихся сеть и исчез. Волшебница осталась. Оставшихся викингов пригвоздило к месту. И меня. Прямо с четверенек я снова распластался на полу, на этот раз лицом вниз. Снова лягушка на автостраде. Такое впечатление, что на меня рухнула бетонная плита с проехавшего самосвала. Ни вдохнуть, ни пошевелиться. И черт побери, что-то невыносимо давит в грудь, что-то продолговатое и слегка изогнутое. Лежать носом в пол было малоприятно, я напрягся и повернул голову. И встретился взглядом с лежащим рядом викингом. Мороз продрал меня так, как не умеют студить московские зимы. Ты. Я. Ты иной? Да. Ты служишь тьме? Наверное. Сохрани это. Что? Но викинг уже закрыл глаза. Безмолвный диалог длился мгновение. Что сохранить-то? Эту хреновину, что мозолит мне ребра? Волшебница на всякий случай обрушила на нас еще одну плиту. Викинги сдавленно захрипели, и из моей груди вырвалось что-то подобное стону. А потом я подумал, а какого черта? Закрыл глаза, сосредоточился в поисках силы и ощутил рядом практически неисчерпаемый источник. Все еще открытый портал. Ну и ну. Да чего же все просто? Восстановить потраченные на страстном силы дело всего лишь нескольких секунд. А то, что портал светлый, меня ничуть не смущало. Природа силы все равно схожа. И я стал впитывать мощь портала. Потихоньку, чтобы светлая не сразу поняла, что происходит. Для начала я слегка отпихнул тяжесть с себя. Получилось, причем не могу сказать, чтобы это было слишком уж трудно. Потом я взял то, что находилось подо мной, в кокон и убрал за пазуху, по-прежнему копошась на полу. Волшебница, кажется, заволновалась. Я уже приготовился вставать, но тут вернулся Гессер. Он весь истекал белым сиянием, как ангел в представлении Пейзанина. Одной рукой он держал за плечо безвольного и покорного беглеца-викинга. Шаг, другой, и отпущенный викинг тряпичной куклой падает рядом со своими товарищами. Но вместо радости на лице Гессера я увидел нечто иное. «Где коготь?» Он мельком взглянул на волшебницу. Та беспокойно втянула голову в плечи. Я почувствовал, как она сканирует всех нас разом. «Нет, девочка, мой кокон тебе не прошибить. И Гессеру его не прошибить. Это я вам точно говорю с высоты очередной ступеньки». Но Гессер, не теряя времени, приблизился ко мне. «Опять ты?» В его голосе я не уловил ненависти, только безграничную усталость. Я встал и зачем-то отряхнул одежду. «Я». «Ты меня удивляешь», — признался Гессер, буравя взглядом мою персону. «Удиви еще раз. Верни коготь». «Коготь?» Я картинно заломил бровь. «Ты о чем, коллега?» Гессер сжал зубы. Я ясно видел, как шевельнулись челюстные мышцы на скулах. «Хватит ломать комедию, темный. Коготь у тебя. Больше ему быть негде. Я перестал его чувствовать, но это дело не меняет. Сейчас ты отдашь коготь мне и, повторяю второй раз, уберешься из Москвы навсегда. Учти, ты первый, кому я вторично предлагаю убраться с миром. Первый за очень-очень много лет. Я понятно изъясняюсь?» «Куда уж понятнее», — проворчал я, прикинул собственные силы и решил, что игра стоит свеч.